Естественно, до могилы они не добрались, и тогда начали искать автора. Да только он не стал на них выходить сам, и чужаки уехали ни с чем. В этот раз он тоже подписывается другой фамилией. И если генеральная прокуратура, а в частности Сергей Бурцев, заинтересуется и приедет, а он обязан это сделать, потому что знает толк в живой воде, и еще то, что найденные возле Свердловска кости вовсе не царские, то автора письма искать не нужно, объявится сам, но только вышеозначенному работнику и никому другому. И указывался конечный пункт, куда следовало приехать и ждать. Поселок Усть-Маега. Вечером дома Бурцев открыл атлас и отыскал этот поселок, стоящий на перекрестке рек. Кажется, мелиораторы тут что-то перемудрили. Типичный районный центр с населением до десятка тысяч человек и территория района с добрую Швейцарию. В общем, если самому искать автора письма, то и жизни не хватит. Измерил расстояние от Екатеринбурга, и получилось, что по прямой чуть ли не 1000 километров. Если останки расстрелянной семьи Романовых перевозили сюда, то как же это сделали жарким летом без какой-либо консервации? Даже если часто меняли лошадей и плыли по рекам на лодках, то все равно потребуется не меньше месяца. За такой срок и августейшие тела превратятся в зловонную кашу. Если только они в самом деле нетленны. В принципе, можно было выезжать на следующий же день. Оставалось взять историко-социальную справку по этому району. А специальное поручение от Фемиды Бурцев получил через секретаря. К официальной бумаге была приложена записка с просьбой позвонить перед выездом по домашнему телефону. Вероятно, подчиненные Фемиды долго напрягались, чтобы подыскать в Усть-Маеге приличное дело, и ничего не нашли лучшего, как дорожно-транспортное происшествие аж 4-летней давности с весьма тусклым намеком на криминал. Технической экспертизой было установлено, что автомобиль «Нива», которым управлял работник заповедника Ярослав Пелевин, на ходу сработало запорное устройство руля, фиксаторы которого оказались подпиленными. И, судя по следам жидкости на асфальте, в этот же момент лопнули шланги тормозной системы. Сам водитель не смог выскочить на ходу и сгорел вместе с машиной, где находились 4 канистры с бензином, и где обнаружили фрагменты останков человека. Поэтому Фемида предлагала рассматривать это как теракт, хотя нет достаточных оснований, и под таким предлогом задержаться в Усть-Маеге до той поры, пока назвавшийся Тропининым человек себя не обнаружит. Раздувать из мухи слона — это было что-то новенькое. Обычно приходилось делать наоборот. Превращать теракты и заказные убийства в неосторожное обращение с оружием, суицид и замыкание электропроводки. Но других, более серьезных преступлений в том районе не случалось уже добрый десяток лет. Он заказал билет, и тут сработал закон подлости. Домашний автоответчик записал звонок из Министерства юстиции, куда Бурцева приглашали для срочной беседы. Ждал этого уже несколько месяцев. Через своих людей выяснил всю раскладку с судейскими местами. И, казалось, раньше осени ничего приличного не будет. А тут надо же, в самый неподходящий момент, хоть от командировки отказывайся. До конца рабочего дня оставалось чуть больше часа, и все-таки он поехал в министерство, зная, что такие дела лучше решать с утра. На удивление, там даже никто не рассердился. Встретили радушно и буквально ошарашили предложением. Бывают же чудеса на свете. Он рассчитывал получить место рядового судьи в одном из округов Москвы, А тут засветилась реальная возможность войти в состав